Глава вторая. «Юля, разве ты сегодня дежуришь, не Настя?» Я крутил в руках визитку адвоката и все никак не мог с ней расстаться. «Ну да, теперь, походу, Ладва для меня самый полезный человек. Сначала Лобнинские, потом Троицкие. Первых еще не нашли, но могут. Зацепится какой-нибудь рыбак за труп. И вот, пожалуйста...» «Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». «Ага, в тюряге Пушкина читал, образовывался». Только бестолку. «По вторым будут рыть и рыть землю опера. 9 трупов даже при всей нынешней разрухе — это 9 трупов. Событие общероссийского масштаба. Вроде бы не наследили с Химками, но от пистолетов братвы надо бы избавиться. Особист говорил, что на подписи у Ельцина законопроект о частной охранной деятельности. Как только выйдет, надо будет сразу зарегистрировать ЧОП и оформить легальное оружие. Хотя бы помповые ружья, все спокойнее». Настя приболела, взяла отгул. Мой второй секретарь по имени Юля теребила пуговку на розовой блузке. «Нарушение дресс-кода». Нет, не вырез, он как раз какой нужен. Цвет. Мы поменялись. Чем приболела? Красная армия пришла? Я принялся разглядывать в упор девушку, лишь бы отвлечься от визитки и мрачных мыслей. Юля совсем не походила на рыжика. Стройная брюнетка со строгим классическим профилем, тонкими нервическими губами. Грудь маленькая, двушка. Ее даже на кастинге парни хотели забраковать, но я отстоял. Было что-то в ней особенное. Нет, не длинные ноги и упругая попка. Какая-то стать и порода. «Вроде того», — засмущалась девушка. «Вы, Сергей Дмитриевич, так смотрите на меня? Прямо глазами раздеваете? Мне запереть дверь кабинета?» Секретарша покраснела и дорастегнула первую пуговицу декольте. «Ты, Юль, — усмехнулся я, — меня за тормоза держишь. Я не раздеваю тебя глазами, я с тобой уже закончил и курю на балконе». Девушка смущенно засмеялась. «Вот что, позвони в типографию, закажи мне визитки». Я, наконец, справился с собой и спрятал карточку Ладвы в бумажник. «И раз уж сама предложила, то... да, запри дверь, мне не помешает расслабиться». «По уму?» Надо бы было сразу, как вышел и добрался на частнике до полупустого офиса Геопрома, позвонить Лене. И парням. Но руки все еще подрагивали, а ребра болели. Потом не факт, что опера не зарядили прослушку. Пусть уж сначала особист все проверит. Ленчик, конечно, начнет истерить. Парни тоже на измене. Но сейчас мне просто нужна пауза, минут 15. Ладно, пусть будет полчаса, ей-богу, я ее заслужил. Дверной замок щелкнул, Юля опустилась на колени передо мной, подняла глаза. «А это правда, что...» Я прижал палец к губам девушки. «Не надо лишних вопросов сегодня». «А на визитке что написать?» Лукаво посмотрела она на меня, оторвавшись в самый захватывающий момент. «Хлыстов Сергей Дмитриевич», — нетерпеливо ответил я. «И телефон приемный, и больше ничего». Разумеется, стоило мне позвонить Лене на домашней, как я получил полноценную истерику. Слезы, упреки. Она готова была приехать в Геопром прямо сейчас, сию же секунду. Все продолжалось до тех пор, пока профессор не отобрал трубку у дочери. «Давайте уж я сам к вам приеду», — сказал я, слегка утомленный женским напором. «Не слишком привычен я к такому. Заодно и должок верну». С профессором все пошло в конструктивном русле. Я услышал вальяжный начальственный баритон на том конце провода. Видно, совсем уже отошел Лужин от случайного эпизода в своей биографии и думает, что он ему приснился. Так бывает с непривычными людьми. А может, просто храбриться. «Что вы, Сергей, не стоит обсуждения, это такая мелочь». Ладва, мой старый партнер по преферансу, взял сущие копейки. «Тем не менее», — напрягся я. «Непогашенный долг всегда плохо, а в отношениях с деловым партнером тем более. Он решил уравновесить ту услугу, что мы ему оказали. Вот ведь хитрая сволочь. Сразу понял, как будет вестись игра в той жизни, которая наступила. Ну да ничего, он еще не знает, как иногда растут долги, если это кому-нибудь нужно. Вон как соловьем разливается. «Нет, нет и еще раз нет», — рокотал в крупку Лужин. «Денег не возьму. Но приехать действительно надо. Во-первых, Леночка, она сейчас в таком состоянии. Я понял. Во-вторых, есть еще одна тема для беседы». «Ваш зам», — догадался я. «Вот же крыса, вломил меня и даже не предупредил про приход ментов. Понятно, что мы его в ней сильно подвинули, и зуб у него вполне конкретный, но прощать такое нельзя. Сегодня он меня операм вломил, а завтра что? На цокольном этаже много чего левого происходит. Неучтенный нал от скупки металла, просто общак хранится в засыпанном сейфе. Сергей, я вас очень прошу, давайте все обсудим сначала, без резких движений, так сказать». «Хорошо, выезжаю». «Привет», — с совершенно искренней радостью сказал я, когда Ленка открыла мне дверь. «Ну да чего же хороша?» Даже тогда, когда из ее глаз летят молнии. «Ай, за что?» Пощечину я скорее услышал, чем почувствовал. Звук получился что надо, звонкий и сочный. Аж эхо загуляло по квартире, увязнув в коврах на стене. «Лен, да ты чего?» — удивился я. «Ну, приняли, бывает, обознались и отпустили потом». «Никогда. Никогда. Никогда не смей при мне пялиться на других баб». Выпалила она и гордо удалилась в свою комнату, оставив нас с Геннадием Константиновичем наедине. А тещи-то и не было дома, какое счастье. К Лениной истерике я приготовился. И даже пощечину снес покорно, а вот язвительные комментарии от Виолетты Генриховны выслушивать не собирался. Все-таки не терпела женский и не окончательный каблук. Смотреть на эту высокомерную рожу и давиться теплым чаем, разглядывая ее поджатые губы. Оно мне надо нервы портить, и так, как струна натянута. «А Виолетта Генриховна где?» Решил я все-таки проявить вежливость. «Да чихать мне, где эта грымза чалится, но вдруг профессору мое внимание приятно будет». «В санаторий поехала на недельку», — ответил он. «Нервишки расшатались после всей этой истории, сами понимаете». «Ну, вы-то уже молодцом», — намекнул я на своевременность нашей помощи. И он слегка поморщился. Голова его обросла довольно сильно, и шрама заметно не было. «Да, иду на поправку», — нейтрально произнес Геннадий Константинович. «Я хотел поговорить с вами насчет Ивана Тихоновича». «Гад он», — отчетливо произнес я. «Крыса конченая». Показания ментам дал под протокол и не предупредил даже. «Ну ничего, пообщаемся с ним плотно на эту тему. Не понимает головой, постучимся в почки». Я даже представил себе, как стучусь. И так хорошо мне стало. «Я вас прошу, Сергей», — проникновенно сказал Лужин. «Не нужно ничего делать. И не стоит с ним говорить. Просто забудьте об этой истории. Сделайте нужные выводы, и все». «Вот облом». «Почему?» — спросил я. «Разбить харю завхозу хотелось так сильно, что аж скулы свело». «Ну, во-первых, так он вас еще больше бояться будет», — тонко улыбнулся профессор. «Испуганные люди на многое способны, нехорошие. А во-вторых, не нужно слишком многого хотеть от людей, они слабы. Вот он попросту дал маху. И я бы на его месте испугался. Спрашивается, ну кто вы ему? Зачем ему связываться с милицией из-за... такого неприятного типа?» — подсказал я ему. «Рад, что вы меня понимаете», — качнул профессор седовласой головой. «Так что, если для вас моя просьба хоть что-то значит, то прошу вас, Сергей, просто забудьте об этой истории». Я задумался, повертел ситуацию так и сяк. Присануть Тихоновича нетрудно, загоним под шконку, носа не покажет. Но тогда может нагадить, и еще как, возможностей для этого у него предостаточно. «Хорошо», — сказал я, вставая с дивана. «Чая мне так и не предложили, кстати. Если вы просите, то базара нет, уважим. Пусть живет с целыми зубами. но тогда и от меня просьба будет. Объясните этому нехорошему человеку, что он кругом не прав. Если он еще раз такой промах допустит, то мне придется его сильно огорчить, и ваша просьба его уже больше не спасет. Лимит добрых дел исчерпан. Я проведу с ним беседу. Свысока кивнул Геннадий Константинович. Мы помолчали. Наконец я созрел спросить. «Как вы решили сфабриковать мне алиби?» «Лена настояла», — нахмурился профессор. «Ну и не хотел быть должным за ту историю с бандитами». Геннадий Константинович потрогал голову там, где его приласкали кастетом. «Неужто и правда оклемался и почувствовал себя хозяином положения?» «Ну, мы это поправим вмиг. Подопечный всегда должен быть в тонусе, иначе он начинает думать, что крыша ему не нужна». «Что же, благодарю». «И, кстати, профессор», — сказал я уже в дверях, — «вы что-нибудь про Шадринских слышали?» «Краем уха», — признался тот. «В газетах, в колонке с криминальной хроникой читал что-то. Вроде бы какая-то банда, отличающаяся невероятной жестокостью». «Вот-вот», — кивнул я. «Именно что невероятный. Те парнишки, что у вас уработали, под ними ходили, заносили на общак. Так что у нас еще ничего не закончилось, а самое интересное только впереди. Аривуар!» Надо было видеть лицо профессора. Вся вальяжность мигом с него слетела. «Лене передайте, пусть не дуется. Я не специально». Я помахал ему рукой на прощание. Смотреть на перекошенное лицо Геннадия Константиновича было истинным удовольствием. Родная коммуналка встретила меня детскими воплями и стуком сковородок. Зойка в бегуди возилась на кухне, Витька крутил болты в своей копейке и, наверное, уже нажрался с мужиками в гараже. А их спиногрызы разносили дом на дрова, искренне считая, что они так играют. Я их разубеждать не стал. «Привет, Сереж, кушать будешь?» Зойка, похоже, не удивилась ни моему появлению, ни моему отсутствию. Как будто вчера расстались. «Картошечка!» Мой рот наполнился тягучей слюной. «Почку отдам за тарелку ее картошки с огурчиками. Чужую, конечно, свою жалко». «А что же еще?» Невесело усмехнулась она. «Иди, я налажу». Отказываться я не стал, уже через пару минут наворачивал ее шедевр, закусывая хрустящими в меру солеными огурчиками. Все-таки плохо, когда уксуса много. У Зойки было в самый раз. Этим рассолом поправляться хорошо. Сладковатый, с легким привкусом укропа и маринованного чеснока. Сказка просто. «Шубу-то купила?» — спросил я, давясь от жадности Зойкиной стряпнёй. «Какое там?» — она села напротив и подперла по бабье щеку кулаком. «На книжку положили на черный день». «Ты спятила?» — я даже вилку уронил. «У тебя башка есть?» «А что не так?» — похлопала она ресницами, став похожей на корову-рекордсменку. «Да все не так!» — выпалил я, девясь ее непроходимой тупости. «Ты через год на них ведра картошки не купишь!» «Ой!» — прикрыла она рот, признавая мою правоту. «А что делать-то?» «Доллары купи и спрячь», — сказал я ей, — «завтра же». Черт, да ее кидал и рыночные разведут ксероксами, как и яги нацвали. «Боюсь я», — побледнела она, — «такие деньжищи». «Гриша Кузнецов с тобой сходит», — сказал я, согласившись, что опасения ее не напрасны. «У него и рожа подходящая. Встретит и домой отведет. Завтра же, поняла?» «Поняла», — кивнула она и метнулась в коридор. Там зазвенел телефон. «Тебя, Гриша!» Легок на помине. «Босс, ты как?» Услышал я в трубку. Нет, издевки не было. Копченый меня и впрямь боссом назвал. «Лучше всех», — коротко ответил я. «Бока побаливают, но терпимо. К подъезду подгребайте». И повесил трубку. Пацаны подъехали через час и принялись обниматься. Как же сотового телефона не хватает, кто бы знал. Можно в 100 метрах с нужным человеком разойтись и не заметить. Когда же связь появится? За любые деньги куплю. «Молодцом, братан!» — сказали они. «Мы как-то напряглись, да Ленка твоя не сплоховала, на даче укрыла нас. Мы там огурцы тещи твоей подъедали». «Да?» — спросил я, удивляясь произошедшему. «Получается, Ленка папаню своего в известность не поставила, иначе он бы не приминул такой козырь выложить. Вот ведь отчаянная девка». Я хотел сказать это вслух, потому как категорически не одобрял ее поступок, но вместо этого ляпнул. «И как огурцы?» «Говно!» — уверили меня пацаны и заржали, как кони. «Ладно, давайте к делам», — поморщился я. «Телефоны могут слушать, поэтому по телефону говорить только о погоде и без имен». «А как это?» «А так», — пояснил я. «Если хочешь про Копченого сказать, говори, красавчик. Про Димона, тот русский парень, понятно?» «Понятно», — кивнули пацаны. «Тут такое дело, Серый», — негромко сказал Штырь. «Вахидовские ко мне подвалили втихую, чтобы братья не знали. Предлагают стволы по неплохой цене». «Откуда?» — напрягся я. «На Кавказе склады в расход пошли», — сказал Штырь. «В Грозном уже черти чё творится. Там секретаря горкома с третьего этажа выбросили. Какие-то бородатые с оружием по городу ходят и не боятся никого». «Да», — тяжело вздохнул я. Дурацкий вопрос задал. «Откуда еще могло пойти оружие в первой половине 90-х?» «Самый простой путь — Северный Кавказ». «Берем?» — спросил Штырь. «Я б взял. Они не сдадут. Сами же от своих крысят». «А по деньгам что?» «Макарыч 300 бакинских, граната РГД-5 сотка». «Бери 5 пистолетов», — кивнул я и задумался. «И пару гранат, только аккуратно, без палева. Стволы и лимонки из рук в руки не передавать, только через тайник, ясно?» Парни покивали. «И ночью положите одну РГДшку на сидушку начальнику станции. Димон, машину вскроешь?» «Легко», — кивнул китаец. «Обозначить ему хочешь?» «Угу», — ответил я. «Можно быть борзым, можно быть живым, но не то и другое одновременно». Братва посмеялась, меня похлопали по плечам, опять заболели ребра. «Тогда до завтра, пацаны», — поднял я руку. «Завтра в 5 встречаемся у его машины. Надеюсь, он поймет наш намек правильно. Я домой пошел, важного звонка жду. Жратвы привезите, ладно? А то Зойку объедаю». «Сделаем!» — кивнули парни. «А!» — вспомнил я. «Ты, карась, Зойку завтра к валютчикам на Вахидовском рынке подведи. Пусть капусту, что мы ей дали, в баксы переведет. А стволы, что у нас на руках, закопайте от греха, но так, чтобы не погнили. Мы им дело найдем. Горячие они, просто сил нет. На каждом по жмуру точно висит. Нам такое палево ни к чему на себе таскать. Ты Копченый прячешь, так, чтобы никто не знал, где место». «Сделаю», — кивнул тот, а его лицо перекосило гримаса удивления. «Серый, мы пойдем, пожалуй». «Чё это ты?» — удивился я и завертел головой по сторонам. «Блин, Лена, что ты тут делаешь?» Девушка была хороша. Хороша до того, что у меня даже сердце защемило. Да и пацанов проняло не на шутку, это было заметно. Лена сменила пальто на плащ из тонкой замши и перетянула узкую талию пояском. На голове ее каким-то немыслимым чудом держался маленький красный беретик. Весеннее солнышко пригревало не на шутку, и она осторожно обходила лужи на тротуаре, боясь замочить сапоги. «Привет, Ленок!» — в разнобой сказали парни, глядя на нее с искренней симпатией, без всякого подтекста. Все-таки они уже признали ее своей, а это значит многое. «Привет, мальчики!» — улыбнулась она, показав задорные ямочки на щеках. «Я у вас Сережу заберу, вы не против?» Знака вопроса в последнем предложении не было, только восклицательный. «Мы не против», — парни повернулись ко мне. «Ну, Серый, мы все делаем, как ты сказал, завтра в 5 тогда». Мы остались одни. «Ты приехала на электричке?» Я погладил ее по щеке. «Зачем?» «Тебе еще раз по морде дать?» — совершенно серьезно спросила она. «Я могу». «Тогда прошу в мои хоромы». Я поклонился шутовски и показал дорогу рукой. «Предупреждаю, последняя электричка уходит через час, ну, вдруг ты испугаешься». «Не дождешься». Гордо вздернула она носик. «Мое дело предупредить», — честно сказал я, открывая перед ней облезлую дверь подъезда. Ленка огляделась с очумелым видом. Все-таки в ее доме не жгли почтовые ящики, и мальчишки не баловались горящими спичками. Она пару минут разглядывала потолок, усеянный черными пятнами неправильной формы. С моей точки зрения, они немного напоминали звездное небо в негативе. Это была любимая забава местных охламонов. Заслюнявить побелку, намотать, наконец, спички, поджечь и потом подбросить. У кого больше прилипнет, не потухнув, и закоптит потолок до черна, тот и победил. К чести моей, будь сказано, побеждал я почти всегда, потому наш подъезд был самым загаженным из всех. Лена поднялась по скрипучей деревянной лестнице, схватив меня под локоть, и облегченно выдохнула, когда мы зашли в квартиру. «Мама! Мама!» — заорали Зойкины спиногрызы. «Тут дядя Сережа шмару привел!» «Я тебе дам шмару, щегол!» Я влепил старшему легкий подзатыльник. Ленка стояла и хватала ртом воздух. Она примерно представляла, что значит это слово, но не представляла, что оно может иметь отношение к ней самой. Она уже приняла было форму сахарницы, уперев кулачки в бока, но я потянул ее дальше. «Пошли, Лен, не обращай внимания. Пацанва же, мозгов еще нет». Зойка выглянула из кухни, повела недовольным взглядом и спряталась назад, даже не соизволив поздороваться. А я начал крутить ключ в замке, пытаясь поймать то положение, когда он зацепит нужный зубчик. Поменять бы его. «Это твой дом?» — то ли спросила, то ли предъявила обвинение Ленка. «У меня, Сережа, к тебе два вопроса. Что у тебя с этой бабой на кухне? И как ты можешь тут жить?» «Отвечаю по порядку», — начал я. «С бабой на кухне у меня ничего, она замужняя женщина с двумя детьми». «Ее супруг с нами живет в квартире. И второе, не ври мне!» Ленка раздула ноздри в гневе. «Я же не слепая. Видишь ли, Сережа, когда у женщины что-то было с мужчиной, то он на всю жизнь остается немножечко ее собственным, даже если она замужем, даже если у нее дети. И любая другая женщина это почувствует на раз. Это женская азбука». «Взять на понт, да аж два раза. Меня муровские опера не раскололи». «Я признаюсь», — повесил я голову, — «я виноват. Мы с ней были очень близки». Тут Лена побледнела. «Она кормила меня жареной картошкой дважды, и это было волшебно». «Куда там, тому сексу? Я тебе больше скажу. Я любую девушку променяю на эту картошку, кроме тебя. Тебя я променяю, если она к картошке даст парочку соленых огурцов. Они у нее просто бесподобные!» «Дурак!» — облегченно расхохоталась Лена. «А что касается твоего второго вопроса, — совершенно серьезно сказал я, — то я не живу здесь, я мучаюсь. Мучаюсь с того самого дня, как появился на свет. Я ненавижу это место и хочу не видеть его больше никогда. Именно поэтому я живу так, как живу, и делаю то, что делаю. И заметь, планирую делать это дальше. Поцелуй меня», — сказала вдруг Лена, перебив меня на полуслове. «Я ведь скучала. Бесчувственный ты чурбан». Наш поцелуй прервал звонок телефона в прихожей. Новость о моем аресте дошла до фельдмаршала, и тот поднял панику. Пришлось успокаивать. Пока я перетирал с горкомовцем, Лена совсем обустроилась в комнате, расстелила постель, да и сама расстелилась. Когда я зашел внутрь, она уже лежала под одеялом, натянув край к самому подбородку. «Ну чего же ты ждешь?» — требовательно заявила она. «Иди ко мне. Я же, кажется, сказала, что соскучилась».